микрофон, потом я в руки взял. И с тех пор не знаю я покоя, и лечу я зрителям навстречу, на такси, в упряжке, в самолете. Тишина и подмосковный вечер, верные друзья в моем полете. Нет, не может молчать, громко бьется отя, сердце трошено в каждом куплете. В песнях я и шахтер, и спецкор и дублер, как хозяин иду по планете. Если правду сказать, надо мне изучать посерьезней профессии эти. Любителям эстрады, возможно, знаком концертный номер из программы Московского мюзик-холла «Поющая кукла-цыганка». Но немногие знают, что поет за цыганку Виктор Чистяков. Я ехала из глаз. Ах, если б никогда я вновь не просыпал. Я ехала а куда же я ехала-то? А? Значит, домой ехала я. А зачем? Зачем я ехала домой? А вот дуэт из популярного французского фильма «Шербурские зонтики». Роли главных героев и переводчика исполняет Виктор Чистяков. J'avais tellement peur de n'y pas te trouver, je suis sûre d'être avec toi. Mais je ne pourrai jamais te prendre. О, мой милый, ты не забыл, что мы приглашены за круглый стол доброго утра? Je ne pourrai pas le patamer. К сожалению, дорогая, поехать туда не могу. Но ведь тебя будут ждать. Соберется интересная компания. Вестник, Пляд, Вицин. Mais mon amour, ne nous quitte. дурная шефская съемка. Жан Габен, Фернандель, Мирей Матье. Да, чуть не забыла тебе сказать, у нас скоро будут дети. Я помню, Сиси и Мими, ведь так мы назовем наших малюток. Ля Фен, конец. Thank you. чай к влюбленным приходят вместе с листком зеленым, упавшим в лужу, упавшим в лужу. Плащи накинув цветных узоров, на тротуарах машинный город тихонько кружит. По крыше рядом рассыпал бисер лохматый ветер дождливой кистью. Когда опадают листья, когда опадают листья, когда опадают листья. Слушай, прохожий, будь осторожен, ты поскользнуться на листьях можешь, да-да. Ла-ла-ла-ла-ла. Падают сонно мимо оконных стекол музыкой монотонной, да-да. А мы смеемся с новыми друзьями. О старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальт и топчем юны и упруги, и на прощанье стискиваем руки, и руки их обещают нам приду, и руки их обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим им, так верим. Но наяву распахнутые двери и боль утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне, но не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Ну что мне делать, если на счастье миновало? Его сама однажды я у себя украла. Подумала, он лучше, а ты не смог иначе. И замок наш разрушен, я над тюльпаном плачу. Ко мне вернуться хочешь, но от себя не скрою. Я вспоминаю ночи, когда ты был со мною. Мне снятся твои губы в глазах твоих озера. Как жаль, что жизнь не сон, он так проходит скоро. Разрушен наш замок. За собою двери школы тихо затворю. Эту первую потерю я с тобой делю. Эту радость и надежду, что тревожат нас, я делю с тобой сегодня, пригласив на вальс. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал, что любовь такой бывает, прежде я не знал. За окном плывет и тает теплый цвет рябин, за окном июньский вечер в синеве рябин. Все слышится тревога и разбег дорог, во все слышится последний наш с тобой звонок. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал, что любовь такой бывает, прежде я не знал. Раздается среди бала звонкий смех подруг, а ребята в этот вечер повзрослели вдруг. спеши, последний вальс, и я тебя окружу. И, возможно, в этот вечер о любви скажу. Этот синий вечер летний закружит тебя. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметал грустным вальсом зал, что любовь такой бывает.